сошелся круг. Снова финиш перед стартом. Кто пролил свинец на карту? Месте, где стоял мой друг. Вдруг долетел знакомый звук, вырываясь из ущелий, но не достиг заветных целей, остановлен парой рук. И я б давно послал все надо, да-да, если б был в себе уверен. А пока я не проверен. Протестует римский клуб, распухают базы данных, но эта гамма тянет раны, это просто simply look. И я б давно послал все надо, да-да, если б был в себе уверен, а пока я не проверен. Если ты не видишь цель, значит, движешься к ней задом, да отшлифуй свои награды, а потертую шинель. И я б давно послал все надо, да-да, если б был в себе уверен, а пока я не проверен, изрекаю бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.